Я потратил 4 дня на телефонные переговоры с Парижем и доподлинно узнал, что так и было. В последнее время Анри Волюберу казалось, что его жена слишком часто ездит в Рим. Трудно было объяснить эти ее поездки желанием навестить родителей, ведь месье и мадам де Лорм живут теперь довольно далеко от столицы. Заподозрив, очевидно, что у его жены появился любовник, он нанял детектива, которому поручил следить за ней. Метод нечистоплотный, зато надежный и вполне соответствует тому, что я узнал о характере этого господина. Детектив по имени Марк Мартелли начинал слежку с момента ее прибытия в Рим. Он занимался этим 4 месяца. Не спрашивайте, откуда у меня эти сведения, нет ничего проще. Секретарша Волюбера отмечала в ежедневнике встречи своего начальника с Мартелли. Мне оставалось только позвонить Мартелли, ведь после убийства Волюбера он больше не обязан соблюдать профессиональную тайну. Мартелли успел передать своему клиенту фотографии Габриэллы и 3 отчета, из которых следовало, что у мадам Волюбер есть дочь, проживающая в Риме, что уже 18 лет мадам Волюбер навещает ее и обеспечивает ей очень приличный уровень жизни. На какие средства, этого Мартелли выяснить не успел, но недавно он подметил кое-что любопытное. Однажды вечером на одной из улиц вблизи отеля Гарибальди мадам Волюбер встретилась с группой мужчин. Минуту или 2 она шла с ними, а в конце улицы молча отделилась от них и вернулась в отель одна. Никто из этих людей не провожал ее. Мартелли пошел за одним из них, по-видимому, руководившим группой, и сумел установить его личность. Римской полиции он известен под оригинальной кличкой «Колорадский жук». Это как-то связано с картофелем. Колорадские жуки объедают картофельные листья. В общем, с этим пока не все ясно. Плевать я хотел на картофельные листья. Так что с этим колорадским жуком? Он возглавляет банду грабителей, орудующую в Риме. Но его трудно поймать на месте преступления. Полиция ждет, когда он затеет какое-нибудь крупное дело. После этого его наверняка можно будет упрятать за решетку на долгий срок. Так или иначе, но Лаура Волюбер, супруга состоятельного парижского издателя, водит дружбу с колорадским жуком. Ты что-то замолчал, Тиберий? Продолжайте. Выдохнул Тиберий. Выкладывайте все, что знаете. Ненужное потом отсеем. Лаура Волюбер водит дружбу с колорадским жуком и ворами с окраины. Отсюда и средства на содержание Габриэлы. Так пишет в своем отчете Мартелле, уточняя, что пока это лишь гипотеза, которая нуждается в подтверждении. Видное положение в обществе, высокий пост, занимаемый ее деверем Эдуаром Волюбером, регулярные поездки из Парижа в Рим и обратно — все это делает ее незаменимой помощницей при сбытии краденого. Банда орудует в Риме, а Лаура Волюбер за солидный процент переправляет часть похищенного парижским скупщикам. Вот почему полиции не удается отследить, куда девается добыча колорадского жука. Вот почему Лаура Волюбер упорно не желает летать самолетом. В поезде безопаснее. При посадке не надо указывать владельца багажа. Понимаешь, Тиберий? Ей же надо было где-то доставать деньги, чтобы все эти 24 года содержать Габриэлу. Ведь Анри Волюбер не позволял ей распоряжаться своим состоянием. Она не могла утаить ни гроша из семейного бюджета. Анри Волюбер все скрупулезно заносил в расходную книгу. У супругов Делорм ничего нет. Значит, деньги шли из какого-то другого источника. К этому следует добавить, что колорадский жук, чье настоящее имя Вентуриетти, жил неподалеку от дома Делормов. По-видимому, эти двое стали сообщниками сразу после рождения Габриэлы. Сначала она участвовала в его делах от случая к случаю, потом это превратилось в систему —